«Идиотизм», — сказал Володя. «К чему идиотизм?» — удивился, немножко рассердился Амираджиби. «Странно, что такие простые вещи нуждаются в комментариях. Это же смешно, Родион. На твоих глазах произошла катастрофа с крейсером «Эдинбург». Расскажи своему племяннику, он не из болтливых и не вобьет клин в наши отношения с союзничками». «А чего тут рассказывать?» — усмехнулся Степанов. «Тут все просто. Ты только действительно, Владимир, языком не болтай. Дело тонкое, дипломатическое. Фрицы атаковали Эдинбург, повредили ему корму. Короче, лишился он всего только винтов и руля. Мы вполне могли его к нам отбуксировать и даже предложение такое сделали. Куда там? Команду с Эдинбурга на миноносец и давай добивать крейсер. Потопили. И вместе с грузом золота, которым мы им платим за военные поставки. 10 тонн золота потопили. Знающие товарищи говорят, 100 миллионов рублей. И шум теперь, конечно, на весь мир. К ним не прорваться, это дело дохлое. Вот даже Эдинбург потоплен. А кем? Кем потоплен-то? Да ну их, простите, в болото. Как они сами открывают огонь по летчикам, спускающимся на парашютах в море с подбитых самолетов. Я лично дважды выступал с протестами, когда они нас приглашали. Что опасного в летчике, когда он с парашютом попадает к нам, да еще в океане? И немец тоже пригодится, возьмем. Случайно, наверное, 4 своих успели убить. Удивительно, как это ваш граф уцелел. Да что мы сейчас еще знаем, вот отвоюемся, тогда все узнаем. Да и то, когда вопрос. Мы пока знаем то, что видим, спокойно разливая водку, сказал Елизбар Шабанович. Это тоже не так уж мало. Даже то, что мы видим собственными глазами, наводит на размышления, не так ли, молодой доктор, мой спаситель? И знаете, что тут обидно? Обидно, что даже после войны, когда все станет совершенно ясным, когда и подколодные ягнята напишут свои воспоминания, а мы, те, кто все видел, скажем, что они, мягко говоря, искажают действительность, все-таки, подчеркиваю, все-таки, найдутся простофили или слишком хорошие люди, такие существуют, которые поверят им. Они скажут мне: «Ты, Амираджиби, старый дурак. Ты любишь сгущать краски, они отличные парни, и эти инглиши, и всякие другие прочие, они делали все, что могли. Так замолчи же, бывший капитан, старый Елизбар, не вмешивайся ни в свои дела». Вот что они скажут. И это будет довольно обидно слушать, особенно от тех, которые не нюхали войны. «Уж эти непременно скажут», — подтвердил Степанов. «А почему подколодные ягнята?» — словно проснувшись, спросил Устименко. «Это про кого?» «Вы про минный заградитель Адвенчур что-нибудь слышали?» «Ничего не слышу», — сказал Устименко. «А что?» «Адвенчур прислали нам подколодные ягнята», — с коротким недобрым смешком произнес капитан Амираджиби. «Верно, Родион?» Степанов кивнул головой и опять закурил. Володя отметил про себя, что Родион Мефодьевич, который почти не курил в былые годы, теперь не выпускал изо рта папиросу и водку наливал себе чаще, чем другим. «Как богословский», — подумал он с горечью, — «но ведь и не скажешь ничего». «Мины, которые доставил этот самый Адвенчур», — продолжал между тем Елизбар Шабанович, — «магнитные мины, годились только для глубин моря не более чем в 20-25 метров, и здесь, на нашем театре, использованы быть не могли. Отправка такого груза нам, я думаю, была организована подколодными ягнятами, никем другим. А матросы с Адвенчура рисковали жизнью, доставляя нам это барахло, и их ни в чем упрекнуть нельзя, этих ребят. Только интересно, как бы они себя вели, если бы знали заранее, что доставляют липу, бутафорию, кукиш тем самым людям, которые приняли на себя всю тяжесть войны». Он открыл краденый у себя в каюте джин, понюхал из горлышка и предложил —